Что ж, иди сюда. Хочу увидеть, насколько такие сильные фигуры, как лидер секты Девятая Пыль или Дао Лорд Кунсань, хороши в ближнем бою. Нин чувствовал, что он несколько улучшился со времени битвы в городе Небесный Лес, а его усиленные 9 новых искусств смогут ослабить и дезориентировать искусство посоха его врага. Казалось, Нин сможет хотя бы дать врагу хороший бой. Так, теперь перерыв. Нин схватил единственный меч всеми 6 руками, затем развязал позицию разрушителя небес своего Дао Омега меча. Бум! Атакующий посох столкнулся с мечом с небес. Нин почувствовал, как из-за столкновения на него набросилась огромная и мощная энергия. Даже после того, как доспехи гегемона сняли большую часть силы удара, он все равно был отброшен назад. Он на самом деле не погиб. Лидер секты с серебристым лицом и в серебряной одежде был довольно сильно удивлен. Хэмэмэм, тогда получи еще один удар от меня. Он направился прямо в удивительное поле новой энергии, и сила этого поля заставила его удивиться еще сильнее. Он чувствовал, что его скорость быстро падает, но он все еще был способен выдерживать атаки. Его глаза сузились. Это жесткий противник. Его тайные искусства даже сильнее моих. Сражение происходило слишком быстро. Да, лорд Жесткое Пламя был захвачен живым. Да, лорд Грациозный бесследно исчез. А да, лорд Умный скрылся в ужасе. Спустя пару секунд лорд секты Девятая Пыль атаковал. Какая это была техника? 3 вице-лорда секты были разбиты в одном сражении. Даже лорд секты Девятая Пыль вступил в драку. Это, должно быть, какое-то секретное искусство. Или, возможно, он использовал дао-печать какой-то древней силы. Зрители, находящиеся поодаль, а также культиваторы Девятой Пыли нервничали, внимательно наблюдая за происходящим. Все это происходило слишком быстро, и это может быстро закончиться, если они проморгают. Нин не был удивлен тем, как бесстрашно лорд секты Девятая Пыль вошел в поток новой энергии. В конце концов, да, лорд Кунсань сумел выдержать его 9 новых искусств. То, что лорд секты Девятая Пыль смог устоять, было естественно, в конце концов он был наравне с обычными вечными императорами по своей силе. Хэмэмэм, как только мое Дао Омега меча достигнет более высокого уровня, мои 9 новых искусств будут также значительно усилены. К тому времени тебе будет нелегко. Однако я все еще намного слабее таких фигур, как Кунсань, лидер Девятой Пыли в лобовом сражении. Его посох потерял 30-40% своей силы, когда он прошел через мои новые искусства, думал Нин. Он был отброшен очень далеко, к самому краю секты Восточный Путь. Даже его тело слегка онемело, и это после того, как броня гегемона поглотила большую часть удара. Если бы у него не было доспехов гегемона, он, вероятно, умер бы или получил бы тяжелые травмы. Умри. Лидер секты Девятая Пыль прямо направился к Нину, его глаза горели от ярости. Ха-ха. Продолжим этот бой внутри секты Путь Востока. Нин ухмыльнулся, затем отступил назад и вступил в защитные объятия формации секты Путь Востока. Во внешнем мире он был отброшен назад даже при поддержке своих 9 новых искусств. У него просто не было возможности там сражаться. Хэмэмэм, насколько впечатляющими могут быть формации, созданные Восточным Путем? Лорд секты Девятая Пыль не колебался ни минуты. С посохом в руках, он пробил дыру в защитных формациях и бросился прямо внутрь секты Путь Востока. Том 30, глава 10. Прорыв, да, лорд второй ступени, я внутри. Волнение мелькнуло в глазах главы Девятой Пыли, когда он прилетел в секту Восточный Путь. Он чувствовал, что судьба зовет его вперед. Теперь я чувствую это с большей ясностью. Хэмэмэм, возможно, я и боялся приехать сюда, пока патриарх Путь Востока был жив. Но неужели ли этот несчастный Дао Лорд второй ступени всерьез думает, что сможет остановить меня, даже будучи таким талантливым? Это просто смешно. Предсказания императора были правильными. Моя судьба действительно решится на этой территории. Все усилия, которые я приложил, чтобы захватить положение лидера секты Девятая Пыль, стоили того. В голове лидера секты Девятая Пыль крутилось много мыслей, и он не проявил никакой милости, когда напал. Теперь моя очередь. Посох в его руках поднялся вверх. Бум, бум, бум. Это было похоже на бесконечное море воды, которое бушевало в небесах. Его длинный посох, содержащий многочисленные волны разрушительной энергии, бесцеремонно атаковал все, что находилось в пределах пути Востока. Этот посох рушил дворцы, стены и дворы. Его вторжение и его атака были настолько неожиданными, что некоторые из зрителей и учеников секты «Восточный путь» не успели убежать вовремя. 11 из них были мгновенно убиты. Спрятаться немедленно. Да, лорд Громовержец был потрясен. Атака лидера девятой пыли была просто слишком быстрой. «Спрячьтесь за мной». Он поспешно взял под контроль формации «Восточного пути». С шипящим звуком, формации внутри секты «Восточный путь» были одновременно активированы, наряду с самыми мощными защитными барьерами. Один усик золотого пламени за другим начали появляться, затем они сошлись в секте «Восточный путь», как бесконечный поток золотых змей. Каждая отдельная змея казалась ничем не примечательной, но лицо лидера девятой пыли напряглось, когда он увидел их. Патриарх «Восточный путь» действительно не пожалел никаких средств на создание такой огромной формации. Вмешательство в другую мощную базу было крайне рискованным маневром. Он давно хотел войти сюда, но до тех пор, пока патриарх «Восточный путь» был жив, и его аватар стоял на страже этого места, вторгнуться туда лидер девятой пыли не решился бы. «Идите сюда, быстрее!» Да, лорд Громовержец поспешно взмахнул рукой, забрав своих учеников и поместив их в сокровищницу. «Вам троим тоже не стоит смотреть дальше». Нин подошел к Суюцзи, священной пилюле Инея. Его лицо было очень серьезным. «Да, лорд Громовержец, и я точно не знаю, какой властью обладает лорд секты Девятая Пыль. Он может развязать какой-то чрезвычайно мощный удар убийцы, который может уничтожить вас побочным эффектом». «Хорошо». Суюцзи и другие не хотели рисковать своей жизнью, поэтому они все послушно кивнули. Нин взмахнул рукой, заставив Суюцзи, священную пилюлю Инея, немедленно втянуться в свой мир поместья. К настоящему времени в секте «Путь Востока» остались только три живых существа. Все остальные были загнаны в сокровищницы. Эти трое были лорд секты «Девятая пыль», Цзи Нин и да, лорд Громовержец. «Будь осторожен, да, лорд Громовержец», мысленно отправил Нин. Да, лорд Громовержец не прятался. Он должен был остаться здесь, чтобы контролировать формации. «Не волнуйся, я буду далеко от вас двоих, и формации секты «Путь Востока» сделают невозможным, чтобы лидер секты «Девятая пыль» почувствовал, где я. Если это все-таки произойдет, значит мне просто не повезло», сказал да, лорд Громовержец с грустью в глазах. «Приятель, Даос Черный Север, остальное зависит от тебя». «Хорошо», кивнул Нин. «Сюда». Лидер секты «Девятая пыль» повернулся, чтобы следовать за невидимым перстом судьбы, двигаясь глубже в секту «Восточный путь». Он продолжал защищаться от золотых змей и оставлял после себя абсолютное разрушение. «Лорд секты «Девятая пыль», я, возможно, не буду тебе ровней во внешнем мире, но прийти сюда, в секту «Восточный путь», такая наглость». 9 новых искусств Нина снова были наготове. В глазах Нина сияла жажда сражаться. Эксперты, такие как лорд секты «Девятая пыль», имели глубокий уровень понимания да и давали Нину совершенно другое давление в битве. Это облегчало проникновение в свое собственное да. Однако обычно битва с такой фигурой была невероятно опасной. Малейший просчет мог привести к смерти. Единственная причина, по которой Нин мог сражаться с ним сейчас, была в том, что у него была помощь формации секты «Путь Востока». Свист. Полоса света меча полетела к лидеру секты «Девятая пыль», он слегка нахмурился. Черт, это тот надоедливый да-лорд второй ступени. Ша-ша-ша-ша. Бесчисленные золотые змеи роились вокруг него, 9 новых искусств громыхали и превращались в драконов энергии, которые яростно его атаковали. Вокруг тела лорда секты «Девятая пыль» появились волны, его защита не могла больше сопротивляться атакам. Тем не менее, значительная часть этих атак была ослаблена. Сила формации в сочетании с этим тайным искусством да лорда второй ступени подразумевают, что я, в лучшем случае, способен развязать десятую часть своей истинной силы. Лорд секты «Девятая пыль» был похож на обычного человека, который оказался в болоте. Каждый удар и движение были намного медленнее обычного, как и сила его ударов. Дзинь. Свет меча Нина снова коснулся его. Свист. Свист. Свист. Его длинный посох атаковал, как дракон потопа. Он пронесся вперед, но свет меча Нина был бесформенным и бесстрашным, он двигался беззвучно и атаковал посох со всех сторон. Его искусство меча поистине непредсказуемо. В предыдущем сражении лорд секты «Девятая пыль» подавлял Нина и доминировал над ним, поэтому он на самом деле не понял, как трудно справляться с искусством меча Нина. Теперь, когда его личная сила резко уменьшилась, он понял, каким жестоким противником был Нин. Если это будет продолжаться сражение на базе секты, Восточный путь будет иметь для меня неудачный исход. Лорд секты яростно зарычал, его аура мгновенно резко увеличилась. Посох в его руках увеличился в размерах и стал еще больше, позволяя ему мгновенно подавить Нина и заставить его обороняться. Итак, новый лорд секты Девятая Пыль настолько силен, Нин еще больше заволновался. Отлично. Чем он сильнее, тем лучше для меня. Я просто надеюсь, что он не настолько силен, чтобы не справиться с ним. Нин горел нетерпением улучшить свои искусства меча, ему нужно было такое ужасное давление, чтобы получить необходимые знания. В секте Девятая Пыль раньше был другой лорд секты, который был чрезвычайно мерзким человеком. Он был тем, кто основал эту секту, а Дао Лорд Умный и другие были его помощниками. Позже старый лорд секты погиб, а новый поднялся к власти. Новый лорд секты всегда носил маску на лице и был очень загадочной фигурой. Каждый раз, когда он показывал свою силу, он доказывал королевству Яркий Берег, что он находится на том же уровне, что и такие, как Дао Лорд Кунсань. Да пошел ты! Лорд секты Девятая Пыль все больше давил на Нина, продолжая двигаться вперед, в то время как Нин был вынужден отступать. Постепенно, однако, взгляд Нина начал меняться. Сначала появился намек на недоумение, затем, момент прозрения. Почему культиваторы сами попадали в опасные ситуации? Почему они шли по тонкой грани между жизнью и смертью? Все было потому, что они могли совершать прорывы через прозрение, полученные под огромным давлением. Если бы они сосредоточили все свое время и силы на обучении в уединении, им было бы трудно стать действительно опытными фигурами. Искусство посоха лорда секты Девятая Пыль действительно были серьезными и глубокими. Хотя Нин тренировался в Дао Омега Меча, он все же был всего лишь Дао Лордом первой ступени. В результате Дао лидера секты Девятая Пыль абсолютно опережала Нина в голой силе, оказав на него огромное давление. Под этим огромным давлением Нин стал совершать прорывы благодаря накопленному опыту, который он приобрел, прогуливаясь по пути пустоты почти миллион лет. Теперь, мое Дао Омега Меча на втором уровне. На лице Нина появилась улыбка. Бум, бум, бум. Девять новых искусств изначально были доминирующими и устрашающими, но теперь они внезапно стали еще более серьезными и глубокими, чем когда-либо прежде. Они явно стали намного мощнее, чем были. Теперь они были такими же сильными, как ограничительные формации, защищающие секту Восточный Путь. Лидер секты Девятая Пыль побледнел, когда увидел это. Несколько мгновений назад он доминировал над Нином, а теперь ему пришлось сосредоточить всю свою энергию на защите от девяти новых искусств и от тех маленьких золотых змей. Лорд секты Девятая Пыль крутил свой длинный посох, изо всех сил пытаясь защищаться, отступая без остановки. Ударные волны этой битвы заставляли имения, находящиеся по соседству, рушиться. Если я смогу достичь третьего уровня с помощью своего Дао Омега Меча, мои девять новых искусств смогут достичь уровня власти Дао Лорда Все Боги, размышлял Нин. Основываясь на расчетах, относящихся к силе Дао Омега Меча, когда он был Дао Лордом третьей ступени, его Дао Омега Меча был бы примерно наравне с Дао таких, как Дао Лорд Звезда Рассвета или Дао Лорд Все Боги. К тому времени, когда он вдохнет свое Дао Омега Меча в девять новых искусств, они станут могущественными. Они станут такими же, какими они были, когда Дао Лорд Все Боги лично использовал их для подавления и захвата императора Милоба. Что касается того, что происходило прямо сейчас, Нин еще не смог бы подавить императора Милоба, но он смог заставить лидера Девятой Пыли уйти в защиту, в то время как в прошлом последний был способен защищаться от него без особых трудностей. Лорд секты Девятая Пыль, когда я убил Кунсаня, я это сделал благодаря Дао печати Гегемона, а не моей собственной власти. Если я смогу убить лидера секты своими силами, это будет намного интереснее. Нин сразу же отступил, отправив свои девять новых искусств вперед вместе с этими маленькими золотыми змеями. В этот момент он мог продвигаться и отступал, как ему было угодно. Нин быстро отступил на десятки тысяч километров, затем встал на пустой площади и наблюдал издалека, как девять новых искусств и маленькие золотые змеи окружают лидера секты Девятая Пыль. «Приятель, Даос Черный Север, почему ты отступил?» — спросил Дао Лорд Громовержец. «Ха-ха, я получил некоторые идеи и хочу совершить прорыв», — мысленно отозвался Нин. «После того, как я это сделаю, лидер секты Девятая Пыль больше не будет проблемой». Вжух, появился черный летающий корабль, и Нин вошел в него. С его 9 искусствами и летающим кораблем, охраняющим его, он был готов начать свой прорыв. Однако его прорыв должен был быть двухступенчатым. Сначала нужно было совершить прорыв в качестве культиватора Ки, модернизируя область хаоса Цзиньданя, а затем совершить прорыв божественного тела. В конце концов, он был на поле битвы. Если он попытается одновременно улучшиться в обоих аспектах, он даже не сможет отбиться, если у него будут серьезные проблемы. Лучше было перестраховаться. Чтобы ускорить процесс, Нин решил использовать драгоценности хаоса. Когда он убил Дао Лорда Кунсаня, он приобрел много сокровищ. Другие сокровища Нина стоили более 200 миллионов кубов хаоса нектара и драгоценностей хаоса. Количество драгоценностей хаоса, необходимых для прорыва, чтобы стать Дао Лордом второй ступени, было ничтожным для Нина. Грохот. Дао Древо в хаос-регионе Цзиньдань Нина начало расти. Том 30. Глава 11. Цели секты 9. Пыль. Каждая ветвь титанического дерева Дао была покрыта листвой и тянулась ввысь, как дракон в полете. Ранее они были высотой в 156 000 метров, а теперь они снова начали расти. Ствол дерева становился все толще и быстро вырос до 252 000 метров. 252 000 метров было пределом для Дао-лордов второй ступени. Обычные деревья Дао-лордов, прорвавшихся в развитии на вторую ступень, как правило, достигали не более 210 000 метров. Только после того, как они постепенно получали больше информации и еще больше усовершенствовали свои Дао, их деревья достигали 252 000 метров. Однако Цзинин был другим. Его Дао Омега Меча действительно был Омегой. Он всегда был на вершине власти любого уровня, на котором находился. Более того, продвигаясь, он фундаментально, качественно менялся. Были некоторые Дао-лорды четвертой ступени, которым нужно было тренироваться в течение бесчисленных лет, прежде чем достичь вершины, но некоторые из них были на грани слияния Дао, как только они достигали четвертой ступени. Однако мне гораздо труднее тренироваться в моем Дао-омега-меча. Мне потребовалось навсегда отказаться от того, чтобы быть Дао-лордом первой ступени и стать Дао-лордом второй ступени, вздохнул Нин. Су Ю Цзи уже давно достигла второй ступени. Что касается священной пилюли, он посвятил себя изучению алхимии и прорвался вполне естественным образом. Так было с большинством Дао-лордов. Переход от первой ступени ко второй был очень-очень простым. У подавляющего их большинства уже не было узких мест, но Нин технически тренировался более миллиона лет, учитывая ускорение времени. Тем не менее, прорыв ко второй ступени было довольно простым. Стать Дао-лордом третьей ступени будет в 100 раз сложнее. Что касается достижения четвертой, это будет еще сложнее. Нин понял, что чем сложнее Дао, тем труднее будет прорваться посредством тренировки. Взять, например, предсказание. Даже Дао-лорд Бесплодные Земли, который был невероятно талантлив в этом Дао, был все еще только Дао-лордом третьей ступени. Дао Омега Меча Нина было гораздо более мощным, чем Дао Дао-лорда Бесплодные Земли. Свист. По мере того, как дерево Дао росло, регион хаоса Цзиньданя Нина также начал расширяться. Поскольку Нин использовал драгоценности хаоса, чтобы совершить свой прорыв, никакого шума и никаких колебаний в окружающем изначальном хаосе не наблюдалось. Внимание Нина было полностью сосредоточено на том, чтобы сделать необходимые прорывы. Он экономил только энергию, необходимую для поддержания его 9 новых искусств и их атаку лорда секты 9 пыль. Черт! Почему эти тайные искусства внезапно стали такими мощными? Лорд секты 9 пыль развернул в руках свой длинный посох. Его тело мерцало, когда он работал своим оружием, чтобы блокировать бесконечное море маленьких золотых змей и 9 могущественных новых искусств. Вон оно, то направление. Я чувствую, как шепот судьбы становится все громче и громче. С виду все выглядело так, как будто лидер секты 9 пыль просто отбивался от 9 новых искусств и маленьких золотых змей. На самом деле он случайным образом двигался дальше и дальше в определенном направлении, когда уклонялся. Иногда он двигался налево, иногда направо, иногда шел вперед, иногда отступал, но в целом он все ближе и ближе приближался к тому месту, которое его звало. Вот где моя судьба. Я так старался следовать указаниям императора. Я стал главой секты 9 пыль, использовал ее, чтобы исследовать все окружающие территории. Теперь я, наконец, убедился, что моя судьба здесь, в секте Восточный Путь. Я ухвачусь за нее, несмотря ни на что. Хоть с виду выглядело так, что лорд секты Девятая Пыль был под большим давлением, на самом деле все было под его контролем. Хотя формации секты Путь Востока и Девять Новых Искусств были чрезвычайно мощными, у них был общий недостаток. Они были атаками доминого типа, было очень много этих маленьких золотых змей, и они в основном были предназначены для захвата и обмана противника и позволяли самому Дао-Лорду Пути Востока нанести настоящий смертельный удар. Что касается Девяти Новых Искусств Нина, они также предназначались для использования в качестве атаки доминого типа. Дао-Лорд Все Боги разработал эту технику, чтобы захватить императора Милоба. Искусства должны были служить доменом для захвата и окружения врага. Они могли легко уничтожить слабых Дао-Лордов, но по-настоящему сильных только сковывали в движениях. Свист, свист. Лорд секты Девятая Пыль продолжал тихо и холодно двигаться вперед, опасаясь привлечь внимание Дао-Лорда Громовержца или Цзинина. Успех. Нин обрадовался, сидя в своем черном летающем корабле. Наконец он совершил свой прорыв. Его аура стала теперь заметно сильнее, чем раньше. Его божественная сила и бессмертная энергия достигли более высокого уровня. Нин быстро начал усовершенствовать 6 северных радужных мечей на спине, усиливая их квинтэссенционные ядра Дао. Это было то, чем отличалось кровавое оружие. Вы можете непрерывно совершенствовать и обновлять ядра квинтэссенции, позволяя им расти вместе с вами. Тем не менее требования к созданию кровавого оружия были довольно жесткими. Ни одно из сокровищ, оставленных Дао-Лордом Кунсанем, не могло быть трансформировано в кровавое оружие. Теперь пришло время, чтобы обновить энергию тумана лазурного цветка. Боевая доблесть Нина на первую очередь была обязана энергии тумана лазурного цветка. Он быстро вылил свою божественную силу и свою бессмертную энергию в область лазурного цветка, пополнив ее своими драгоценностями хаоса. Тем не менее, его область тумана лазурного цветка теперь была намного большей, чем раньше, поэтому требовалось больше времени, чтобы наполниться энергией тумана лазурного цветка. Это было необходимо для того, чтобы Нин обновил свое божественное тело и его область хаоса в Цзиньдане. Я чувствую, что это находится в 100 километрах от меня. В глазах главы секты Девятая Пыль мелькнуло восхищение. Не стоит больше откладывать. Пора это сделать. Лорд секты внезапно удалился с длинным посохом в руках, отметая атаки домена, как будто разделяя воду. Затем он бросился на полной скорости в определенном направлении. Для кого-то вроде него, 100 километров были ничем. Бум. Он достиг двора, который был защищен ограничительным барьером. Аура лорда секты Девятая Пыль снова взорвалась силой. Сейчас он показал свою полную мощь. Посох в его руках атаковал. Разорвав формацию, лорд попал во двор. Посох поразил декоративную гору во дворе. На ней была вырезана каменная дверь. Вот оно. Значит, это сокровище предков. Лорд секты Девятая Пыль не колебался ни капли. К настоящему моменту зов статуи был настолько сильным, что его сердце задрожало. Он сразу же бросился туда, прижав руку к каменной двери. Свист. Каменная дверь сразу распахнулась, открыв ход. Вжух. Лорд секты Девятая Пыль немедленно нырнул в коридор. Нехорошо. Да, лорд Громовержец был далеко. Он контролировал формации, защищавшие базу. Лицо его стало мрачным, как только лорд секты Девятая Пыль внезапно повернулся к внутреннему двору, где скрывался путь пустоты. Когда лорд секты Девятая Пыль прорвался сквозь формацию и без колебаний зашел на путь пустоты, лицо Дао-Лорда Громовержца побелело. «Приятель, Даос Черный Север». Будучи не в силах остановить лорда секты Девятая Пыль, Дао-Лорда Громовержцу пришлось звать на помощь Нина. «Знаю». Нин не успел накопить больше энергии тумана. У него было ее всего 3 капли, но он мог понять, что что-то не так. Декоративная гора, скрывающая путь пустоты, поистине была обычным предметом без какой-либо ауры, но лорд секты Девятая Пыль почему-то бросился туда, как будто он знал тайны, которые там скрывались, а затем пошел к пути пустоты. Несмотря на то, что у Нина было 9 новых искусств, он не смог остановить этого человека. «Я пойду туда». Нин сразу же бросился вперед, со свистом появившись перед искусственной горой. Затем он зашел на путь пустоты. Хотя он приложил совсем немного усилий для создания этих 3 капель энергии тумана лазурного цветка, они довольно медленно расходовались во время битвы, и, возможно, было бы достаточно и 3 капель. Нин планировал накопить больше, но кто бы мог подумать, что лорд секты Девятая Пыль внезапно погрузится в путь пустоты. Даже в секте Восточный Путь о нем было известно только экспертам уровня Дао-Лордов. Несмотря на то, что Нин был в погоне за лидером Девятой Пыли, Он продолжал накапливать больше энергии тумана лазурного цветка, в надежде собрать ее как можно больше, на пути пустоты. Как только лидер девятой пыли вошел туда, он сразу увидел путь, а также 30 тысяч солдат, которые стояли по двум сторонам пути. Их древние доспехи, их серьезные ауры и этот вырезанный трон вдалеке — все это заставило лидера девятой пыли задрожать от волнения. Это одно из сокровищ древних, сокровище предков. Я никогда не думал, что у меня, Алой Воды, действительно будет шанс найти место, созданное предками. Все эти годы тяжелой работы того стоили. Ха-ха. Лидер девятой пыли снял свою маску, открыв холодное, мрачное мужское лицо. Это лицо в данный момент было охвачено волнением, поскольку он тщательно сканировал ауру этого места своими чувствами. Какие секреты хранит в себе это место? Глава девятой пыли быстро обратил внимание на этот далекий золотой трон, потому что это был трон, от которого шел к нему тот самый кармический зов. Сначала я пойду туда и взгляну. Лорд секты девятая пыль, с посохом в руке, направился к золотому трону. Бум! Как только он вышел на золотой путь, в пустоте над ним появился огромный глобус света. Золотой глобус света выстрелил двумя полосками света в двух из ближайших бронированных солдат, которые немедленно бросились в сторону лорда. Вперед! Лорд секты девятая пыль даже не остановился, когда он выступил со своим длинным посохом, отбросив от себя двух солдат. Свист, свист, свист. Золотой глобус света выпускал все больше и больше лучей золотого света, в результате чего непрерывный поток солдат бросался на лидера девятой пыли. Тем не менее, лорд секты продолжал двигаться с высокой скоростью, разбивая всех сопротивлявшихся в жух. В этот момент еще одна фигура появилась на пути пустоты. Это был юноша с мечами на спине, лорд секты девятая пыль. Нин издал яростный рев. Все девять его новых искусств мгновенно вырвались наружу и попытались сжать лидера девятой пыли. Они стреляли, как драконы потопа, двигаясь с невероятной скоростью и силой. Они почти мгновенно догнали лорда секты, а затем свернулись вокруг него. «Ты хочешь меня остановить? Я нахожусь в самом конце долгого пути. Никто меня не остановит». Волосы лидера девятой пыли развивались в воздухе. В его глазах вспыхнул лазурный свет. Казалось, он использовал какое-то секретное искусство, так как теперь он стал еще сильнее, чем когда он сражался с Нином раньше. Слои водных завес появились вокруг него, ослабив атаку девяти новых искусств и позволяя ему выдерживать удары. Он продолжал свою головокружительную атаку. Он обезумел. Нин сразу все понял, поэтому он тоже летел вперед с высокой скоростью. Что касается золотого глобуса света, он стрелял еще большим количеством золотых лучей. Все больше и больше солдат появлялось перед Нином и блокировало его путь. Том 30, глава 12, древний, предок, атака. Цзи Нин немедленно активировал свои три головы, шесть рук. С шестью северными радужными мечами в руках он несся через солдат в броне так же быстро, как и лорд секты девятая пыль. Солдаты были совершенно не способны остановить его. Лорд секты девятая пыль и Нин на высокой скорости успешно двигались вперед. Для сравнения, Нин был на самом деле немного быстрее, поскольку лорд секты девятая пыль был замедлен девятью новыми искусствами. Преследуя лорда секты, Нин внезапно послал мысленное сообщение. «Лорд секты, я полагаю, настоящая причина, по которой ты пришел в секту Восточный Путь, заключалась в том, чтобы войти сюда». Хм. Лорд секты холодно фыркнул, продолжая атаковать солдат на своем пути. «Все это время я был озадачен вопросом, зачем ты это делаешь? Если бы ты просто хотел захватить путь Востока, тебе не нужно было атаковать саму территорию пути. В конце концов, она почти не занимает места», — Нин мысленно добавил. «И никто не может заметить ничего необычного здесь извне, но ты нарушил формацию, защищающую область вокруг, а затем направился прямо сюда. Ты, конечно, знаешь какие-то секреты». Лидер секты девятая пыль полностью проигнорировал Нина, но Нин начинал понимать все больше и больше. Сам Нин открыл этот путь только после того, когда лорд Громовержец направил его к нему. Когда он впервые увидел декоративную гору, он вообще ничего не заметил. Когда лорд Громовержец, так и Нин были чрезвычайно озадачены тем, что лидер секты девятая пыль полетел прямо к горе, будто он уже знал о ней все. «Ты не сможешь меня остановить», — сказал, наконец, лорд секты девятая пыль ледяным голосом. С тех пор, когда лорд пути Востока погиб, он стал это замышлять. Он распустил слух о смерти да лорда Восточного пути, а затем заманил в засаду и убил Дао Лорда Золотого. Он даже отправил храм Девятой Пыли стоять на страже за пределами Вечного Мира Восточный Путь, и медленно наблюдал за ним, как голодный волк за будущей жертвой. Его цель была вызвать ужас и панику в надежде заставить секту Путь Востока добровольно бежать. Если бы секта Восточный Путь действительно бежала, все было бы проще. Если бы они бежали, формации секты были бы дезактивированы, и он мог бы следовать этому молчаливому призыву судьбы. Он немедленно атаковал бы и уничтожил бы бегущую секту Восточный Путь. Но, конечно, если бы этот зов судьбы оставался таким же, как прежде, он бы пощадил секту Путь Востока и вместо этого направился бы прямо к источнику зова. В конце концов, его истинной целью был зов судьбы, которая его ждала. Причина, по которой он не желал сражаться, была в том, что он боялся, что патриарх Путь Востока мог оставить для своего наследника какое-то смертельное заклинание или технику. По правде говоря, его страхи были обоснованными. У Дао Лорда Громовержца действительно было сокровище, способное развязать смертельную атаку, которая была более сильной, чем Дао Печати, подаренные Небесным Топором и Одиноким. Причина, по которой патриарх Восточный Путь осмелился отправиться в путешествие, была в том, что он оставил в руках громовержца невероятно мощное защитное сокровище, чтобы защитить свой дом. Однако это был предмет, который можно было использовать только один раз. А поскольку Нин предложил помощь, да, лорд-громовержец, естественно, не использовал его. Я все время был очень осторожен. Я хотел удостовериться, что я ввел секту Восточный Путь в состояние истинного отчаяния. Хотя я вполне уверен, что смогу выжить даже в самых бешеных атаках, я все равно, вероятно, буду вынужден дорого за это заплатить. Лорд секты Девятая Пыль чувствовал себя уверенно. Теперь я достиг этого места древних, не понеся никакого ущерба. Подождите, что? Лицо секты Девятая Пыль внезапно побледнело. Он оглянулся назад, только чтобы увидеть, как Цзинин приближается к нему. Как он может двигаться еще быстрее, чем я? Лидер секты Девятая Пыль был потрясен. На этом пути насчитывалось в общей сложности 30 тысяч солдат, в то время как лидер секты Девятая Пыль атаковал уже 26 тысяч. К настоящему моменту каждый солдат был значительно сильнее, чем патриарх Ясный Ветер в своем обычном состоянии. Лидер секты Девятая Пыль все еще мог двигаться довольно быстро, он чувствовал уверенность, что скорость Дао Лорда в Белом начнет снижаться по мере появления более могущественных солдат. Этот Дао Лорд в Белом намного слабее меня. Как он может двигаться еще быстрее? Лидер секты Девятая Пыль не мог поверить в это. Хм. Нин продолжал двигаться с высокой скоростью. Вскоре он тоже прошел 26 тысяч солдат. Он провел более 10 тысяч лет на пути пустоты, но он никогда не побеждал столько воинов раньше. Лорд Девятой Пыли, все это было ради этого золотого трона? Мысленно спросил Нин. Он хотел узнать некоторые из секретов, касающихся пути пустоты, наблюдая за лидером Девятой Пыли. Сам Нин не мог узнать о пути все, несмотря на то, что провел здесь столько лет. Лорд секты Девятая Пыль, казалось, проигнорировал вопрос Нина. Он продолжал сражаться с холодной улыбкой на лице. «Кажется, ты совершил прорыв. Неудивительно, что твои тайные искусства значительно улучшились. Все это благодаря тебе. Наша последняя битва позволила мне, наконец, понять, чего не хватает». И я сделал еще шаг. Нин продолжал разбивать всю оппозицию с подавляющей яростью в своей форме с тремя головами и шестью руками. Он действительно совершил прорыв. Лорд секты Девятая Пыль тайно сожалел. Он был уже наравне с Дао Лордом Умным, когда был Дао Лордом второй ступени. Это значит, что теперь он должен быть на одном уровне со мной. И эти его проклятые тайные искусства уже меня достали. Лорд секты Девятая Пыль стиснул зубы, продолжая свою головокружительную атаку. Его длинный посох орудовал с драконьей силой, вызвав ряд взрывов, когда он разбивал вражеских солдат и рвался сквозь них. Однако Нин продолжал двигаться быстрее, чем он, и подходил все ближе. 28 тысяч солдат, 29 тысяч солдат. Обе стороны были теперь очень близки друг к другу. Нехорошо, если так будет продолжаться, он меня догонит. У меня нет другого выбора, кроме как использовать это запретное искусство еще раз. Ух! Лидер секты Девятая Пыль вдруг издал утробный рык. Его аура еще взлетела, вокруг него появился удивительный взрыв энергии. Его аура теперь была сильнее, чем аура Дао Лорда Кунсаня. Ауры, как правило, были связаны с божественной силой и бессмертной энергией. Очевидно, Божественное тело лорда секты было намного сильнее, чем тела большинства дао-лордов четвертой ступени. Впервые он использовал это запретное искусство, когда прорвался сквозь барьеры, защищающие внутренний двор и вход на путь пустоты. Теперь он сделал это снова, он стал заметно более сильным в своих попытках оторваться от Нина. Что это? Нин довольно сильно удивлен увиденным. У лидера секты Девятая Пыль действительно есть несколько трюков в рукаве. Тем не менее это бесполезно. Он не убежит от меня. 29 500, 29 600. Солдаты становились все более и более мощными. Нин и лорд секты начали замедляться, а расстояние между ними продолжало сокращаться. Последние два. Лорд Девятой Пыли зарычал, атаковав двух последних солдат. Два солдата в золотой броне открыли свои светящиеся золотые глаза, уставившись на лорда секты. Бум, бум. Они тоже бросились прямо к нему. Грохот. Лорд секты Девятая Пыль начал борьбу с этими двумя последними солдатами. Он был фактически не способен победить их сразу. Почему эти солдаты такие могущественные? Лорд Девятой Пыли не знал, что даже патриарх Восточный Путь был вынужден полностью выложиться, прежде чем победить. Теперь, когда лидеру секты мешали 9 новых искусств Нина, ему было бы трудно победить этих двух последних солдат. Ты не сможешь убежать, Девятая Пыль. Бум, бум. Двое солдат позади него были отброшены в сторону, когда фигура в белом набросилась на него. Черт, лицо лорд секты стало пепельным. Он был вынужден использовать свое запретное искусство и, как результат, сумел каким-то образом опередить причудливо сильного дао-лорда в белом. Но сила двух последних солдат дала врагу шанс снова его догнать. Отвали. Лорд секты Девятая Пыль своим длинным посохом ударил атакующего Нина почти плетевидным ударом. Благодаря его использованию этого запретного искусства он все еще мог развить примерно 80% своей полной силы, несмотря на мешающие ему 9 новых искусств. Свист. Когда посох пересекся с мечом Нина, это было похоже на то, что он попал в ловушку затягивающей черной дыры. Вся сила посоха была отодвинута в сторону. Да, омега меча, единое сердце, ты не сможешь сбежать. Нин бросился вперед. Множество бесчисленных потоков света меча ударили лорда секты Девятая Пыль. Взрыв. Из-за нападения Нина, в обороне лорда секты обнаружилась брешь. В результате один из двух солдат атаковал его. Лорд секты был фактически вынужден отойти на 5 шагов назад. Он был в безумной ярости и снова бросился вперед, стиснув зубы. Бум, бум, бум. Нин и лорд секты Девятая Пыль сражались друг с другом, одновременно отбиваясь от нападения этих двух солдат. Эти два солдата относились к Нину и лорду секты одинаково, нанося удар обоим. Вот почему битва уже зашла в тупик. Кажется, ты использовал какое-то запретное искусство, мысленно сказал Нин. Давай посмотрим, как долго ты сможешь его удерживать. Если бы у тебя не было собственных тайных искусств, ты бы не был мне ровней. Лорд секты был в ярости. Даже после того, как он использовал свое запретное искусство, он все еще был в ужасном положении. Нин, однако, понимал, что существует предел тому, насколько сильны эти 9 новых искусств. Он уже освоил их как дао-лорд первой ступени, и тогда они значительно превосходили боевые способности Нина в ближнем бою. Хотя он мог продолжать укреплять их, так как улучшался его дао-омега меча, его способности к ближнему бою улучшались гораздо быстрее. Он уже был на одном уровне с лордом секты Девятая Пыль в ближнем бою, а это означало, что эти способности уже превосходили эти 9 новых искусств. В конце концов, все тайные искусства были формой внешней силы. Если вы слишком сосредоточились на тайных искусствах и недостаточно хорошо на вашем дао, будет предел тому, насколько вы сможете продвигаться. Тем не менее, правда, влияние 9 новых искусств гарантировало, что Нин был в выгодном положении в этой битве. Свист, свист. Два солдата, которые яростно нападали на Нина и лорда секты, внезапно отступили в тот же миг, добровольно отступив назад. И Нин, и лорд секты были ошеломлены этим. Они отступают. Лорд секты мгновенно понял, что происходит. На его лице был дикий восторг. Он бросился прямо к золотому трону в самом конце пути. Что? Когда Нин увидел, что лорд секты яростно бросился к этому золотому трону, он проигнорировал все остальное и сделал то же самое. Бум, бум. Две фигуры приблизились к золотому трону практически одновременно. Вэн Бахуцзю. Внезапно невероятно древний и далекий голос послышался из золотого глобуса света. Казалось, что голос шел от начала самого времени, В нем была аура тайной и всемогущей силы. Он звучал почти как бормотание древней и могущественной фигуры, и заставил весь регион задрожать. Каждая отдельная часть пустоты вокруг тропы начала светиться бесчисленными странными рунами, и вокруг золотого трона стали появляться золотые волны, которые захватили Нина и лорда Девятой Пыли в свои объятия. Древний предок, лорд секты Девятая Пыль был невыразимо взволнован, когда услышал этот голос. Что касается Нина, он был совершенно озадачен. Он продолжал держать свои 6 северных радужных мечей наготове, подготовленный к любой опасности. Том 30, глава 13. Отсутствие каждой части этого золотого региона была наполнена этими странными рунами, в то время как золотой центр был в центре всего этого. Что происходит? Цзинин нахмурился. Да, лорд Громовержец сказал мне, если ты победишь всех солдат и достигнешь золотого трона, ты получишь наследие, но это не похоже на простую передачу наследия. Да, лорд Путь Востока солгал да лорду Громовержцу, или Громовержец солгал мне. Кажется, лорд секты Девятая Пыль знает что-то. Он не просто волновался, он выглядел очень взволнованным. Нин взглянул на лорда секты. Лорд секты Девятая Пыль был действительно взволнован, услышав этот древний, далекий голос из золотого глобуса света. Девятая Пыль, что происходит? Спросил Нин. Хаэм, лидер секты взглянул на Нина, затем холодно улыбнулся. Ты действительно думаешь, что я тебе скажу? Если ты этого не сделаешь, ты можешь забыть о достижении каких-либо целей, которые ты здесь преследуешь. Как только Нин произнес эти слова, он послал волну света меча к лорду секты. Свет меча, казалось, был наполнен силой, способной уничтожить все дао, стоящие на его пути. Остановись, подожди, отчаянно крикнул лорд секты. Да, лорд в белом, стоящий перед ним, был чрезвычайно сильным, он был на том же уровне, что и он. Если он захочет устроить ему проблемы, может произойти что-то плохое. Говори, рявкнул Нин. Какие секреты скрывает этот путь пустоты? Я тоже не знаю, поспешно сказал лорд секты. Ты меня обманываешь? Нин собирался продолжить атаку. Я правда не знаю. Лорд секты Девятая Пыль поспешно уклонился, не осмеливаясь сопротивляться, опасаясь, что ударные волны их битвы могут привести к катастрофе. Я не вру тебе, я действительно не знаю. Когда Нин атаковал, лорд секты уклонился. Бум! Занавесы золотого света, исходящие от золотого трона, внезапно собрались, словно лепестки цветка, отправившиеся обратно в пестик. Свист! Полоса золотого света внезапно прорвалась через пространство-время. Свист! Нин и лорд секты оба были накрыты этой завесой золотого света, они мгновенно бесследно исчезли. Остался только золотой трон. Никаких других живых существ в пределах пути пустоты не осталось. Грохот. Все больше энергии шло от этого золотого глобуса. Весь регион купался в золотом свете. Свист. Золотые волны силы внезапно пошли из одной из декоративных гор в пределах восточного пути. Спустя несколько мгновений они бесследно исчезли. Что? Да, лорд Громовержец внимательно следил с безопасного расстояния. Когда он увидел это, его лицо мгновенно побледнело. Он появился в этом дворе в мгновение ока. Где путь пустоты? Куда он делся? Почему он внезапно исчез? Его божественная сила была введена в формацию, защищавшую секту, поэтому она могла накрыть и прочесать каждый дюйм региона. И все же он больше не мог найти эту декоративную гору. Да, лорд Черный Север и лорд Девятой Пыли оба исчезли. Да, лорд Громовержец начал паниковать. Я всегда чувствовал уверенность, что путь пустоты хранит определенные тайны. Эти 30 тысяч солдат были необоснованно мощными, особенно последние два. Эти двое были наравне с самим патриархом Путь Востока. Я полагаю, что, когда Дао Лорд Черный Север и Лорд Секты Девятая Пыль сражались на пути пустоты, они, должно быть, активировали некоторые секреты пути. Так что же мне теперь делать? Дао Лорд Черный Север внезапно исчез. Если он погиб, то, Дао Лорд Громовержец чувствовал себя виноватым, потому что у него был козырь, который он до сих пор не использовал. Тем не менее, его нельзя было винить в том, что он удерживал его. Секта Путь Востока должна была бы сохранить все ресурсы, которые она имела, если она хотела выжить. Казалось, да, лорд Черный Север был достаточно силен, чтобы сдержать лорда секты Девятая Пыль. Естественно, Громовержец не хотел использовать свой единственный козырь. Да, лорд Черный Север ничего не просил. Он искренне желал помочь секте Путь Востока, а теперь его местонахождение неизвестно. У да лорда Громовержца был озадаченный вид. Он тихо пробормотал: «Я обещаю, что секта Путь Востока никогда не забудет твою доброту. Что касается исчезновения Пути Пустоты, да лорду Громовержцу было немного жаль, но ему было сейчас не до этого. Исчезнуть, несмотря на то, что локальное пространство-время было полностью искажено благодаря формациям Восточного Пути, это означало, что использовалось некое сокровище, которое было недоступно для контроля секты Пути Востока. Если бы путь остался здесь, это бы только вызвало бы проблемы в будущем. Это была бы катастрофа, а не благословение. За пределами Восточного Пути храм Девятая Пыль продолжал парить в пустом небе. В храме Девятая Пыль, да, лорд Грациозный уже вернулся обратно в храм. Он и да, лорд Умный стояли у ворот храма, глядя на отдаленную восточную секту. Лицо да, лорда Умного внезапно побледнело. «Нехорошо, что случилось?» — сразу спросил да, лорд Грациозный. «Я больше не чувствую присутствия лорда секты», — ответил да, лорд Умный в отчаянии. «У лорда секты есть один из моих талисманов. Я могу чувствовать его через несколько территорий, но сейчас я больше не чувствую его присутствия». «Что?» — лицо да лорда Грациозного побледнело. Да, лорд Умный в секте Девятая Пыль уступал только самому лорду секты. Он был в очень хороших отношениях с лордом секты. Они обменялись талисманами. «Лорд секты, должно быть, все еще жив, но я больше его не чувствую», — отчаянно сказал да лорд Умный. «Лорд, вероятно, находится в очень далеком месте. Например, он мог оказаться в опасном месте, которое предотвращает передачу какой-либо информации наружу. Однако место, способное блокировать мою интуицию, определенно должно быть невероятно опасным местом. О пределах территории Восточного Пути такого места быть не должно. Кажется, в секте Путь Востока есть определенные тайны», — тихо сказал да лорд Грациозный. «Этот да лорд в белом был невероятно сильным. Теперь даже наш лорд в беде. Угу». Да лорд Умный с трепетом посмотрел на секту Путь Востока. «Давайте будем ждать здесь, чтобы лорд вернулся», — сказал да лорд Грациозный. «Итак, секта Девятая Пыль осталась за пределами Пути Востока. Они остались ждать возвращения их лорда, но даже после ожидания более 100 000 лет их лорд все еще не вернулся. Нин и лорд секты Девятая Пыль довольно сильно нервничали, когда полоса золотого света схватила их обоих и отправила через пространство-время. В какой мир мы идем? Как может так долго длиться телепортация?» Нин сохранял божественную способность 3 головы, 6 рук активной. Он продолжал осторожно держать в руках все 6 северных радужных мечей. Было чрезвычайно сложно использовать пространственно-временную телепортацию при таком большом расстоянии. Даже пространственно-временные передаточные массивы были достаточно близко расположены друг к другу. Это позволяло различным формациям отправлять людей с одной территории на другую. Пространственно-временные туннели, созданные всемогущим гегемоном Яркого Берега и Эталон Капсул, охватывали гораздо большие расстояния. Но этот золотой пространственно-временный туннель, основываясь на восприятии не на пространство времени, они должны были мчаться к невероятно удаленному месту. «Девятая Пыль, ты правда не знаешь, куда нас направляют?» — Нин взглянул на лорда секты, находящегося поблизости. Лорд взглянул на Нина, затем холодно фыркнул. «Без понятия». Нин почти не сомневался в этом, потому что он чувствовал, как нервничал лорд Девятой Пыли. Они стояли спокойно, не смея двигаться. Если бы они вступили в бой и нарушили потоки пространства времени вокруг себя, кто знал, где они окажутся. Они могут исчезнуть в бесконечной великой тьме, где они могут летать 1000 циклов хаоса, не увидев ни одного другого живого существа. Это было бы ужасно. Свист. Меняющиеся потоки пространства времени вокруг них внезапно остановились, позволив им смутно разглядеть то, что скрывалось за пределами поля золотого света. «Мы прибыли». И Нин, и лорд секты Девятая Пыль стали еще более осторожными. Золотой свет медленно рассеивался, позволив им четко увидеть огромный каменный коридор. Ряд валунов левитировал в каменном проходе, наполненном пылающим пламенем. Нин и лорд секты стояли там в воздухе. Из тела лорда секты вырвался поток воды, блокирующий пламя. Что касается Нина, то у него появились 9 новых искусств. Они закружились вокруг него, защищая его от огня. Такой мощный огонь, думаю, он поджарил бы да лорда в 3-й ступени. Нин был очень удивлен. Что это за огонь? Лорд секты также был озадачен. Он повидал много всего, но до сих пор не знал, что существует такое пламя. А эти валуны? Оба обратили внимание на левитирующие валуны. Это пламя было способно убить Дао Лорда в третьей ступени, но оно не смогло повредить эти валуны. Эти валуны определенно были необычными предметами. Должно быть, это валуны, сокровища. Нин и Лорд девятой пыли сразу бросились вперед. Нин ударил своим мечом, пытаясь вырезать большой валун из кривых изогнутых стен каменного коридора. Что касается Лорда девятой пыли, он достал свой длинный посох и принялся неистово подниматься по каменным стенам прохода. Взрыв. Бум. У каменных стен раздались два взрыва. Стены загремели, когда невидимые волны распространились по их поверхности. Бум. Ударная волна разразилась и ударила Нина, отбросив его назад. Вторая ударная волна ударила лорда секты, чье тело, казалось, содрогнулось и на миг превратилось в поток воды, когда его отбросило назад. Такая невероятная сила. Ударная волна от моего меча, похоже, в несколько раз сильнее моего удара. Нин снова поднялся в воздух. Его сердце было неспокойно. И кажется, что все камни в этом каменном коридоре являются частями одной сущности. Когда он ударил своим мечом, ему показалось, что вся каменная стена объединилась, чтобы создать волну контрсилы. Черт, в воздух тоже поднялся лорд секты Девятая Пыль. На мгновение его тело превратилось в бассейн воды человеческой формы, но теперь он вернулся к своему обычному виду. Он взглянул на Нина, находящегося вдалеке. Ребенок действительно сумел выдержать эту контрсилу с такой легкостью. Кажется, он обладает защитной божественной способностью, столь же жесткой, как и моя. Взгляды Нина и лорда секты Девятая Пыль пылали. Оба были из рядов самых талантливых дао-лордов, на том же уровне, что и Кун Сань, все же они даже не смогли собрать камни этой каменной стены. Это означало, что камень здесь определенно был необычайным, а чем более изумительным он был, тем более ценным. Свист. Нин и лорд секты Девятая Пыль немедленно полетели в сторону плавающих валунов и кусков камня, взмахивая руками и собирали столько, сколько они могли. Свист. Свист. Свист. Хотя собрать каждый из этих камней было довольно сложно, так как все они были невероятно тяжелыми, в конце концов можно было хранить их в сокровищнице. Учитель, учитель, я больше не могу ощущать свой клон. Слуга в поместье Нина, который отвечал за поддержание контакта с Ярким берегом, внезапно отправил сообщение Нину. Верно, Нин, однако, был довольно спокоен. Он давно почувствовал, что это необычайно странное место. По правде говоря, как только началась телепортация, он почти мгновенно потерял контакт как со своим исконным двойником, так и с аватаром. В последний раз что-то подобное произошло, когда он попал в другую вселенную. Том 30, глава 14. Бессмертная форма. Можно было различить две фигуры, летящие сквозь пылающие огни в этом каменном коридоре. Они собирали различные камни, висевшие в воздухе. Спустя некоторое время Цзинин и лорд секты Девятая Пыль собрали все левитирующие камни, сколько они только видели. Собирая последние куски, они повернулись, испытующе глядя друг на друга. Наша битва привела к тому, что мы оба оказались в ловушке в этом неизвестном регионе. Можно сказать, что кармические нити связывают нас, и я даже не знаю твоего даосского имени, сказал лорд секты Девятая Пыль. Я, Черный Север. Нин улыбнулся. Учитывая текущую ситуацию, нет необходимости продолжать скрывать это. Надеюсь, ты знаешь гораздо больше об этом месте, чем я, лорд секты. Лорд секты покачал головой. Я действительно ничего не знаю об этом месте. Нин вскинул бровь. О, это действительно странное место. Нин осматривался вокруг, пока говорил. Это пламя, я даже не могу определить его происхождение. Да и сам камень не могу распознать. Даже моя божественная сила и моя сердечная сила ограничены. Это мешает мне исследовать что-либо. Точно. Лорд секты Девятая Пыль серьезно посмотрел на него. Он осмотрел этот район с беспокойством в сердце. Как вдруг, свист, фигура в огненной броне внезапно вылетела из-за угла туннеля рядом с ними. Все тело этой гуманоидоподобной фигуры было наполнено пламенем, ее волосы также пылали языками пламени. Нин и лорд секты Девятая Пыль одновременно повернулись и взглянули на пылающую фигуру. Вы двое действительно смелые, проникли сюда, никем не замеченные. Гуманоидоподобная фигура произнесла это холодным, пронзительным голосом. «Мне прилично повезло сегодня наткнуться на вас двоих, приготовьтесь умереть». После этих слов пылающая фигура превратилась в полосу горящего света, который, казалось, втягивал пламя, заполнившее весь каменный туннель, создавая огненный ореол энергии вокруг себя. Выражение озадаченности появилось на лицах Нина и лидера девятой пыли. «Остановись!» — рявкнул лорд секты. «Мы понятия не имеем, кто ты такой. Может, ты ошибся и принимаешь нас за кого-то другого?» — спросил Нин. «Ваша ложь не спасет вас!» Пламенная фигура издала яростный рев, проявив в руке ятаган. «Если ты будешь так и дальше вести себя, умри!» Взбешенный взгляд вспыхнул на ледяном, зловещем лице лорда секты Девятая Пыль. Он развернул свой длинный посох, казалось, проявив бесконечный океан воды. Океан ревел морской песней, затем с грохотом ударил пылающую фигуру. Хотя пылающая фигура использовала свой ятаган для защиты, он был отброшен назад и разбился об каменные стены туннеля. Он не погиб, лорд секты Девятая Пыль был довольно сильно удивлен. Хотя он не ударил с полной силой, большинство дао-лордов четвертой ступени погибли бы от этого удара. Кто бы мог подумать, что этот пламенный гуманоид сможет выжить. «Кажется, вы достаточно сильны», — рявкнула огненная фигура. «Хорошо, чем вы сильнее, тем лучше. После того, как я убью вас, я примусь пировать на ваших телах. Умрите». «Пировать на мне», — лорд девятой пыли яростно добавил. «Умри, ты идиот». На этот раз он использовал свой посох, чтобы атаковать с полной силой. Бум! Посох создал трещины в пространстве вокруг него, когда он бросился вперед. Сила удара заставила область вокруг них задрожать. Этот удар был не просто быстрым и диким, он также, казалось, нес каденцию волн океана, двигаясь то быстро, то медленно. Пылающее существо стремилось защититься от этой атаки, но его ятаган даже не смог прикоснуться к длинному посоху. Острие посоха врезалось прямо в грудь огненного существа. Это было похоже на то, как будто сами небеса рухнули на него. Огненное существо мгновенно зашлось в исступленном крике с грохотом, все его тело мгновенно распалось. Безумный лорд секты Девятая Пыль не проявил никакой милости, ударив во второй раз своим длинным посохом, намереваясь полностью уничтожить разрушенное тело. Свист. Посох ударил, полностью разбив осколки тела существа и рассеяв его в огонь. «Убить меня? Ты хочешь убить меня? Ты не можешь меня убить!» Яростный голос загремел, когда большое количество пламени в каменном туннеле собралось в одно целое и почти мгновенно превратилось в пылающего гуманоида. У него все еще была эта броня, и его ятаган остался совершенно неповрежденным. Что? Нин просто с интересом наблюдал, но теперь его лицо побледнело. Он не погиб, его тело было полностью разрушено, но он все равно выжил. Обычные культиваторы, когда их тела полностью разрушались, теряли свою жизнь. Только уникальные виды культивирования могут привести к бессмертным формам, таким как практически нерушимая форма воплощения тьмы, форма дао-лорда Кунсаня. Дворцовый лорд Звезда Рассвета был намного мощнее Кунсаня. Кунсань едва сравнялся с обычными вечными императорами, а дворцовый лорд Звезда Рассвета мог легко их убить. Разница в силе между ними была очевидная еще, из-за наличия бессмертной формы, Кунсань мог превратиться в пыль, затем, во тьму. Это гарантировало, что он не погибнет. У очень немногих людей были такие методы, и именно эта техника сделала Кунсаня настолько знаменитым. Неубиваемая форма. Лорд Девятой Пыли был потрясен. Не просто неубиваемая форма. Он также может собирать пламя, плавающее в этом регионе. Нин нахмурился. Его аура не ослабела ни в малейшей степени. Ахахаха. Мы с тобой, трупы. Пылающее существо снова бросилось к ним с сердитым ревом. «Позволь мне попробовать», — рявкнул Нин. «Хорошо, давай». Лорд секты не был уверен в своих шансах на успех. Нин держал один меч, подняв его высоко. Всеми шестью руками он сжал его рукоятку. «Уничтожить». Весь регион начал дрожать. Это было похоже на то, как вулкан наращивал свою мощь, готовясь к окончательному взрыву. Свет меча Нина внезапно пронзил воздух, яростно ударив фигуру пылающего существа. Бум! Это был самый дикий и самый сильный удар Нина. Он заставил все тело существа содрогнуться, а затем полностью разрушиться. 9 новых искусств. Помогите! Одной мыслью Нин заставил 9 драконов энергии вылететь из его тела. С грохотом они превратились в хаотичный домен меча Инь-Ян и яростно атаковали разбросанные части тела пылающего существа. Тело существа быстро распалось на языки пламени, но 9 новых искусств полностью накрыли собой всю область, постоянно гася пламя. По прошествии очень долгого времени таинственные языки пламени в этом районе были окончательно и полностью погашены. Убит. Нин развеял свои 9 новых искусств. Это заняло целую вечность. Лорд девятой секты слегка кивнул. Послышалось шипение. Внезапно перед ними возникла искра. Искра быстро росла в размерах, превращаясь в огромное пожарище, которое затем снова стало этой, покрытой пламенем, гуманоидной фигурой. Как, даже после того, как он был полностью уничтожен, он смог заново появиться из пустоты. Лорд секты Девятая Пыль едва мог поверить в это. Но, это невозможно. Я же полностью потушил его, оставив всего-то след его ауры. Как он мог родиться заново? Нин тоже не мог поверить. Это его неубиваемая форма ужасна. Вы не можете меня убить. Не можете меня убить. Огненное существо издало низкий рык. Выходите сюда. Все вы выходите. Грохот. Когда пылающее существо заревело, быстро распространились странные волны силы. Всего через секунду из-за поворота каменного коридора вылетели еще два пылающих существа. Нехорошо. Лица двух культиваторов стали мрачными. Два существа. Три существа. Четыре. Из-за поворота туннеля стали вылетать одно пламенное существо за другим. Они не только там. С этой стороны тоже появляются. Лорд секты Девятая Пыль повернулся, чтобы посмотреть на то, что происходило с другой стороны коридора. Пылающие гуманоидоподобные существа наводнили оба конца туннеля. «Немедленно уходим!» – взревел Нин. «Уходим!» Лорд секты Девятая Пыль даже не колебался. «Убить! Убить их обоих! Съесть их!» С двух сторон коридора уже было 12 пылающих гуманоидов, и их число только увеличивалось. Они начали яростное нападение на двух культиваторов, которые выбрали одно направление и принялись бороться. После того, как Нин развил второй уровень своего Да-Омега-меча, его скорость увеличилась с 10-кратной скорости света до 30-кратной скорости света. Что касается лорда секты Девятая Пыль, он был немного быстрее, чем Нин. Эти двое быстро отбивали атакующих существ, когда они бежали спасать свою жизнь. Они не осмеливались задержаться. Атака, атака, атака. Пылающие существа были совершенно неуязвимыми. Даже если вы сотрете их в порошок, они возродятся из воздуха. Их способность черпать вездесущее пламя этого места давала им почти неограниченное количество сил. Никто не сможет победить их в битве на истощение. Я знал, что земли древних не так легко пройти. Черт, черт, черт. Лорд секты Девятая Пыль начал волноваться. Их слишком много. Почему эти пылающие существа повсюду? Нин тоже волновался. Двое из них бежали целый час. Они раскидали много разных стай существ, пока бежали по каменным проходам. Каждый каменный проход, казалось, кишел этими существами, и все они были наполнены желанием убить их двоих. Пылающие существа отличались по силе. Некоторые из них были очень близки к Нину и лорду секты Девятая Пыль. «Мы должны работать вместе», — мысленно отправил лорд секты. «Мы не можем так осторожничать друг с другом. Мы сможем победить только если мы действительно будем работать вместе. В противном случае мы оба, вероятно, погибнем здесь. Ты прав. Давай поклянемся жизненной клятвой», — немедленно согласился Нин. Том 30, глава 15. Древние культиваторы каменные проходы разветвлялись как нити паутины. Некоторые из них были длиной всего лишь в несколько сотен километров, другие – в десятки тысяч километров. Самые широкие были шириной в миллион километров. Они находились в одном из самых широких каменных коридоров сейчас. Пламя пылало повсюду. В этой области было много тех пылающих существ. Цзинин и лорд секты Девятая Пыль были в состоянии издалека почувствовать, что эти существа будут представлять для них смертельную опасность. Они даже не осмеливались приблизиться к ним. Вместо этого они решили полететь в более узкий проход. Вжух! Летающий черный корабль двигался по воздуху с высокой скоростью, оставляя огненные существа позади. Нин и лорд секты Девятая Пыль стояли на самом носу корабля. Ни один из них не осмеливался расслабиться, поскольку они бдительно просматривали горизонты. «Они идут!» Лорд секты Девятая Пыль схватил свой длинный посох, готовясь к нападению. Что касается Нина, то он был в своей трехглавой, шестирукой форме и владел всеми своими шестью мечами в руках. Двое стояли плечом к плечу, глядя вперед. Примерно в 10 миллионах километров, на повороте каменного коридора, их ждали около 6 существ. Их число продолжало расти. Ясно, что у этих пылающих существ был какой-то способ общения друг с другом, и они знали, что, если они не соберутся в достаточном количестве, им не удастся остановить этих двух захватчиков.